Я говорю базы, но туда входят даже маленькие военные пункты, где работают пару человек. Большинство из этих 350 были складами с агентами Гидры, которые контрабандой перевозили что-то или прятали украденные товары. О, она думает об этом некоторое время. Да, это число звучит точно, Шит знала примерно 150 базах в США. Ага, так что я собираюсь взорвать их и начать подготовку к нашему завтрашнему свиданию. Самодовольно говорю я, прямо сейчас ты можешь делать вещи по щелчку пальцев, к чему приготовление. Нед смотрит на меня глазами, которые кричат о любопытстве. Нет, тебе придется подождать до завтра, чтобы узнать это. Я не уступаю, это свидание будет идеальным. Отлично, буду ждать с нетерпением. Нед дарит мне яркую улыбку, которая, честно говоря, делает ее еще великолепнее. Я просто иду вперед и дарю ей глубокий поцелуй. Через несколько минут, только когда мы уже выдохлись, мы разошлись. «Что это было?» – спросила Нед с ошеломленным выражением лица. «Я просто мягко улыбаюсь. За то, что ты просто есть. Кажется, я не единственная, кто с нетерпением ждет завтра», – говорит Нед знойным тоном. «Ох, нет, я с нетерпением жду этого уже долгое время», – я говорю ей, приблизившись к ее уху. «Ладно, ладно, ты можешь идти, даже если мы хотим, мы оба знаем, что не можем сделать это прямо сейчас». Вздох, она права, ну, по крайней мере, я попытался поднять настроение. «Спасибо большое, Елена, скоро увидимся». С последним поцелуем я открываю портал и оставляю Нед наедине со зверушками. Время для спидрана. До сих пор я медленно оптимизировал способ зачистки баз, но это был очень ленивый способ. Используя жатву и все остальные способности, или просто прямо бомбя их. Теперь я сделаю это лично, но с суперскоростью. Шаг 1. Использовать ясновидение, чтобы найти добычу и главаря базы. Шаг 2. Взять добычу, подбежать к боссу и прочитать его воспоминания. Шаг 3. Использовать любую способность, которая мне нравится, чтобы покончить с базой. Это означает огонь, лед, бомбы и так далее. Это будет спидран по зачистке США, региона, где у Гидры больше всего баз по сравнению с остальным миром. После этого я займусь остальным миром, где у Гидры гораздо меньше баз. Китай и Европа вместе взятые имеют меньше баз Гидры, чем США, а в других частях света их количество едва ли достигает двузначного числа. Так что очистка не займет так много времени. В любом случае, с момента получения задания прошла неделя. У меня в запасе еще 3, чтобы очистить мир. Так что времени много. Но к концу дня США будет свободна от Гидры. Давайте закругляться. Глава 75. Зачистка США. Постойте. Пощадите. У меня есть дети. Пожалуйста. Прошу вас. Я слышал эти реплики сотни раз. Они выбрали свою сторону. На самом деле стороны не имеют значения, просто их идиотский босс, вероятно, был настроен сказать какую-то тупую херню генеральному директору богов. У меня осталось около 50 баз, каждая из них среднего и высокого уровня. Открытие ящиков после этого будет многообещающим. Так или иначе, база номер 49 следующая. Кен, H4 к физическим характеристикам. Усиление чакры на теле. Магия зачарования тела. Хвост феи. Магия высокой скорости. Хвост феи. Магия, используемая джитом. Сору оп. Ковчег. Скорость плюс отмена лобового сопротивления. Обычно сами по себе эти способности и заклинания мало что значат. Но если сложить их, то получается абсурдное количество скорости, что я заставляю Флэша выглядеть слабаком. Если бы лобового сопротивления не было сведено на нет, я бы взорвал это место, просто пройдя мимо него. Но это привело бы к снижению скорости. Я просто иду так быстро, как могу, хватаю добычу и тупого босса базы, читаю его мысли на полной мощности, в результате чего его мозг взрывается. Оставляю после себя взрыв послания, прежде чем открыть портал и броситься в него, чтобы повторить все сначала. Пхесун, ах, гах, бум, горячо, остановись, сжалься над нами, бум, взрыв льда, взрывная магия, ах, бинго, кричу я, привет, Гидеон Малик. Для главаря Гидры он был довольно труслив, я обыскал много баз и не нашел никаких следов. Я использовал ясновидение на каждой базе, которую находил, но он все еще был недосягаем. Я даже посетил особняк его семьи, но там никого не было. Я оставил этот дом и стер все следы моего пребывания там, в надежде, что он вернется. Но мне повезло, он отдал приказ этому парню. И как любой хороший солдат Гидры, они всегда все перепроверяют, чтобы спасти свою шкуру. Оказалось, что Гедеон и его семья в Германии прячутся в койках Гидры со времен Второй мировой войны. Честно говоря, это не так уж и удивляет. Мне следовало это предвидеть. Красный череп поддерживал нацистов во время войны. Это ожидаемо, что у них имеются несколько скрытых баз. Я должен пойти и покончить с ним, пока он снова не спрятался в другом месте. Я всегда могу добить оставшиеся в США базы попозже. Они никуда не денутся, а вот главарь Гидры, да. Я открываю портал в Германию, глядя на список здешних баз, которые я получил, избив предыдущих лидеров баз. Малик должен был попросить кого-то о помощи, когда он попал сюда. Просто найду этого человека, и он приведет меня прямо к нему. Все, что мне требуется, это пройтись через несколько баз, чтобы найти его. Потребовалось 30 минут и дюжина или около того баз, чтобы найти нужную мне информацию. Итак, я нахожусь в обычном лесу в Германии, но прямо подо мной расположен огромный бункер, который был переделан в роскошный. Спасибо ясновидению. Теперь посмотрим, обделаются ли они от страха. Ледяной Сусанаа. Появляется гигантский Сусанаа в своей финальной форме и вонзает руку в землю. Он хватает и вырывает весь бункер. Я вижу, как они паникуют внутри. Я открываю дверь, хватаю их цепями древнего и вытаскиваю наружу. Бункер сделан для богатых, поэтому он должен стоить целое состояние. Я просто кладу его в инвентарь. Подумать только, теперь я могу делать и такие вещи. Я чуть не умер от того, что просто положил в инвентарь квинджет, а теперь я могу брать целые дома. Подожди, пожалуйста, не убивай нас. Я дам тебе все, что ты захочешь, только назови свою цену. Передо мной связанный Малик и его дочь, сидящие на ладони ледяного Сусанаа. Ха-ха-ха-ха, я смеюсь вслух, подумать только, что главарь может так низко пасть. В фильме он был гораздо смелее, он стоял рядом с первым нелюдем. Это напомнило мне, что я все еще не стер загробье, мать Дильзи и ее нечеловеческое превосходство все еще продолжается. Ну, это ненадолго, мне нужно спустить их на землю. Особенно если она преуспеет, это погрузит мир в хаос, что будет меня раздражать. Почему ты смеешься, ты? Малик закрывает дочери рот, как будто это что-то изменит. Единственная причина, по которой они все еще живы, это то, что я забавляюсь. Я смеюсь над твоей глупостью, я уничтожил все базы и персонал Гидры, которые мне попадались. Почему ты думаешь, что я пощажу вас? Вы, люди, буквально муравьи для меня. От этого выражения лица Малика становится зеленым. Не тешь себя иллюзиями, как только наш бог вернется, он уничтожит тебя. В твоих интересах было бы присоединиться к Гидре, это только заставляет меня смеяться громче. Это лучшее, что ты можешь сделать. Угрожать мне космическим осьминогом, я выпотрошу его и сделаю из него еду для своих питомцев. Он просто стоит перед своей дочерью в последней попытке быть хорошим родителем. Я показываю на них пальцем. Не волнуйся, если он хоть раз ступит на мою планету, то вскоре присоединится к тебе и остальным членам Гидры. Я убиваю его и его дочь, буквально сжигая их разум, тело и душу. Ковчег – это такая полезная магия. Но прежде чем убить их, я тщательно сканирую его воспоминания и все банковские счета, пароли, дела, все, что принадлежало древней и очень богатой семье Малик, теперь принадлежит мне. Может быть, я просто продам все, чтобы ускорить сбор очков. Этот осел специально сделал дзюцу теневого клонирования дорогим, чтобы я не стал об. И я даже не могу создать их с помощью ковчега. Конечно, я могу создать клона. Я делал это и с магией древних, но аспект памяти трудно получить, когда ты не знаешь, как это работает. Звонок-звонок. ХММ, единственный, кто знает этот номер, Старк. Интересно, чего он хочет? Он что, смонтировал видео, где я надираю задницу Мстителем в 4К? Я отвечаю на звонок. Что тебе нужно, Старк? Я удивился, когда узнал, что тем, кто звонил мне, был Роудс. Привет, Уорд. Нам нужно, чтобы ты быстро приехал сюда. Все очень плохо. Прим автора. 200 баз из США и 20 из Германии, плюс убийство Малика. Глава 76. Сломленные Мстители. Все очень плохо. Флешбек, днем ранее. Башня Мстителей, Мидблок. Что ж, ребята, вам надрали задницу, говорит Старк, садясь на стол в Мидблоке. Ну, все койки были заняты. Стив, Дизи, Тор заняли по одной, а Халк вообще был привязан. По какой-то причине он не преобразился после боя. Спасибо, Тони, может быть, «Ты еще что-нибудь хочешь добавить?» — говорит Стив, который пострадал меньше всех. Видимо, прятаться за щитом все-таки помогает, но все его руки перебинтованы, а левая в гипсе. «Да, и у тебя, и у Дизи множество переломов на руках. Вам повезет, если вы сможете использовать их снова после случившейся битвы. Если это вообще можно считать битвой», — пробормотал Старк, но все в комнате его услышали. «Ну и что мы должны были делать?» — кричит Роджерс. «Сохранять спокойствие. О чем ты думал, вызывая его вот так, провоцируя парня, который уже однажды надрал нам задницы?» — кричит на него Роудс. «Но это был единственный способ. Только так ты мог спасти убийцу моих родителей. И чем это обернулось для тебя? Ах да, сломанный и избитый, вынужденный лежать на койке, ожидая, пока ты медленно почувствуешь в своем теле хоть что-то, что не было бы болью», — говорит Старк с легкой злобой. «Тони, успокойся», — останавливает Роудс дальнейшую эскалацию ситуации. «Как долго Тор и Беннерхалк будут лежать без сознания?» — спрашивает Старк команду медиков и главного врача Хелен. «Ну, похоже, он легко обошелся с капитаном и Дизи, но он не сдержался, когда ударил Халка и Тора. У них переломы по всему телу, даже с их повышенной прочностью», — отвечает Хелен, читая их карты. «Как скоро я снова смогу двигаться, доктор?» — Стив спрашивает Хелен, надеясь хотя бы на хорошие новости. «Двигаться? Меньше недели. Пользоваться руками? Не менее 1-2 месяцев», — говорит она строго профессиональным тоном, — «они не дети». Новость была озвучена без каких-либо попыток преподнести ее более мягко. 2 месяца, — кричит Стив. «Похоже, вы не понимаете своей ситуации, капитан. Мы ввели достаточно наркотиков в эти руки, чтобы вы ощущали лишь легкую постоянную боль. Правда в том, что каждый сантиметр кости от пальцев до плеча переломан и раздроблен. Единственная причина, по которой мы смогли успешно завершить операцию, это доступные технологии, и под этим я подразумеваю Джарвиса, который произвел расчеты и симуляцию, гарантирующие самый высокий процент успеха». Она смотрит на мужчину, терпеливо объясняя: «Без них, велика вероятность, что вы бы никогда больше не использовали эти руки. Состояние девушки было лучше, чем у вас, поэтому с ней было легче справиться. После того, как она сообщила им, она вернулась к своей работе, ее вызвали, когда она была на обеде, поэтому она немного разозлилась. Но как врач они должны быть доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю, это входит в их должностные обязанности». Кэп просто замолкает, чтобы обработать представленные ему факты. «А как насчет здоровяка?» На этот раз Тони прервал ее. Вздох. «Я не могу ничего сделать с его ситуацией. Похоже, он находится в каком-то состоянии, похожем на сон. Я говорю похожие на сон, потому что у него есть все признаки сна, но это не настоящий сон. Он немного мечется между Беннером и Халком каждые несколько часов, но, в основном, до того момента, когда он выглядит как маленький Халк, где-то посередине, так сказать», читает она из своих записей. «Можем ли мы позвать кого-нибудь еще, чтобы его проверили? Дело не в том, что я подрываю вашу работу или что мы вам не доверяем, но на этой планете очень мало людей, которые понимают, что такое гамма-излучение, и единственный человек в этой комнате, который может полностью понять это, лежит на кровати без сознания», — говорит Старк, глядя на меньшего Халка, на лице которого появилось страдальческое выражение. «Вздох, ты можешь вызывать кого захочешь, Тони, я не собираюсь тебя останавливать, но я говорю тебе, что единственный человек, который может помочь Беннеру, это он сам. Он должен справиться с этим сам, так что просто жди и надейся, что он справится со всем, через что проходит». Хелен заканчивает работу и направляется к двери. «Я надеюсь на лучшее, правда, но будьте готовы к худшему, это неизведанная территория, даже я не знаю, что произойдет». С этими словами она покидает медицинский отсек. «Что ж, все прошло отлично», — с сухим сарказмом говорит Старк, пытаясь хоть немного поднять настроение. «А как насчет тебя, принцесса Воин, что ты думаешь?» — спрашивает он леди Сив, которая стояла рядом с Тором, но она была погружена в свои мысли и ничего не ответила. «Оставь ее в покое, она пережила большой стресс. Должно быть, это тяжелая работа, присматривать за таким, как Тор», — говорит Роудс. «Понятно», — снова нет ответа на его попытки, он просто смотрит вокруг и пожимает плечами. «Ну, я хочу пиццу. Будет кто-нибудь?» — говорит Тони, который, по сравнению с остальными, находится в отличном настроении. Убийца его родителей превратился в овощ, а парень, который пытался спасти его, лежит на кровати со сломанными руками, и никто ничем не может ему помочь. Поэтому у него отличное настроение. Вздох. Тони, мы можем сейчас обойтись без этого. Роудс снова вздыхает, уставший от всего этого дерьма. Мы возьмем кусочек, раздается знакомый голос из угла комнаты. Все поворачивают голову, чтобы увидеть серебристое пятно, направляющееся прямо к Старку. Ах! Глава 77. Атака близнецов. Ах! Крик Тони был слышен по всей комнате. Тони! Крик Роудса вернул всех к реальности. Первой зашевелилась леди Сив, которая спокойно стояла рядом с кроватью Тора. Если бы не ее неудачная позиция, она могла бы перехватить нападавшего. Это близнецы из Соковии, крикнул Роджерс со своей кровати, мгновенно узнав их. Как, черт возьми, они попали внутрь, кричит Роудс, доставая пистолет. К тому времени, как он вытащил пистолет, леди Сив уже стояла перед ними. Ха-ха, кричит Ванда, когда красная энергия собирается вокруг Сив и бросает ее обратно в Мстителей. Ну, только Роудс технически может считаться Мстителем. Пойдем, я закончил работу, говорит Пьетро, держа окровавленный кинжал, и если присмотреться, то можно заметить, как в крови смешивается черная жидкость. Вы никуда не пойдете. Роудс стреляет в них, но у него был сбит прицел. Пьетро хватает Ванду и насмехается. Да, конечно, как раз в тот момент, когда пули должны были попасть в них, он превращается в пятно и выпрыгивает из окна башни. Что они делают? Леди Сиф останавливает себя, чтобы не последовать за ними, даже для нее приземление с такой высоты не обойдется без сломанных костей. Пьетро смотрит на Ванду, пока они падают. В любую секунду, сестра, нервно говорит он, заткнись. Она смотрит на него, а затем возвращается к сжатию красной энергии в своих ладонях. Три, кричит она. И Пьетро готовится и надевает свои новые очки. 2. Она направляет ладони на землю, красная энергия опасно вспыхивает. 1. И всего в нескольких метрах от земли она выстреливает энергию вниз, создавая огромный взрыв. Взрыв устремляется вверх, отменяя их падение, но как раз перед тем, как они попадают под него, Пьетро переходит в режим ускорения и быстро использует обломки для бега, чтобы вытащить их обоих оттуда до того, как их настигнет взрыв. Им удается скрыться прямо под носом у самых влиятельных людей города. Как, черт возьми, это могло произойти, кричит Роудс, прижимая кровоточащее бедро Тони. Почему не сработала сигнализация, говорит капитан, все еще лежа на кровати. Понятия не имею, но не могли бы вы орать потише. У меня дыра в бедре, а ты не помогаешь, кричит он с лицом, полным боли. О боже, Тони. Пиппер вбегает и хватает Тони за руку. «Я в порядке, это просто царапина», — говорит Старк с болезненной ухмылкой. «Сейчас не время шутить, Тони», — Пиппер кричит в панике. «Со мной все нормально, смотри, доктор уже здесь, чтобы вылечить меня», — Тони смотрит на дверь. Хелен вбегает обратно в медблок, смотрит на ситуацию и говорит. «Полагаю, передохнуть вы мне не дадите. Идите сюда, док», — кричит Роудс. Она идет проверить кровоточащее бедро Тони. «Что это за черная штука?» «Яд?» – спрашивает она, полностью сосредоточившись на его ране. «Да, мы так думаем», – говорит Кэп. «Все еще выглядят так, будто его сбил грузовик. Все нервно наблюдают, как она очищает его рану. Все, кроме Тони, который бредит. «Ребята, я в порядке, рана больше не болит», – радостно говорит он. «Это очень плохо. Это новый тип яда, который убивает жертву безболезненно. Яд уже распространился по всему организму», говорит Хелен нервно. «Говорю тебе, я чувствую себя хорошо», пытается что-то сказать Старк, но Хелен хватает шприц и вводит его Старку. «Что это было?» спрашивает Роудс. «Сильный вырубающий препарат. Нам не нужно, чтобы он очнулся. Чем больше он будет двигаться и говорить, тем быстрее распространится яд», отвечает Хелен, даже не взглянув на него, и возвращается к очистке раны. «Хелен, с ним все будет в порядке?» спрашивает Пиппер, чувствуя отчаянную надежду на хорошее. «Честно, нет, я делаю все, что в моих силах, он будет жить, это я могу вам обещать, но я не знаю, очнется ли он когда-нибудь, или в каком состоянии он будет, когда очнется. Мне очень жаль», отвечает она с сочувствием. Пиппер заливается слезами. «Подождите, Тони сказал, что Мак дал ему телефон, чтобы он отправил ему запись боя, мы можем позвать его на помощь», вскакивает Роудс, найдя свет в этой отчаянной ситуации, мгновенно подняв всем настроение. Но через секунду они поняли, кого собираются просить о помощи, и как все прошло в прошлый раз, когда они обратились к нему с просьбой. «Итак, кто позовет мага, который надрал нам задницы? Дайте мне, я позвоню ему», Пиппер протягивает руку. Остальные смотрят друг на друга, не желая давать этой очень напряженной и эмоциональной женщине шанс поговорить с парнем, который может убить их одной мыслью. «Хорошо, я сделаю это», Роудс берет телефон и начинает набирать номер. «Что тебе нужно, Старк?» Он даже не пытался скрыть лень в своем голосе, заставить его помочь будет очень сложно. «Эй, Уорд, нам нужно, чтобы ты быстро приехал сюда, все очень плохо». Пьетро стоял на одном колене, сжимая грудь от боли. Такая быстрая ходьба имела серьезные последствия для его тела. «Ты в норме?» – сказала Ванда, потирая его спину. «Да, я просто ничего не чувствую в груди и ногах. Руки работают». Пьетро пытается вести себя круто, но его актерская игра выдает его. Его лицо бледное, а все тело дрожит. Ванда просто обнимает его сзади. «Мы сделали это, даже если яд не убьет его, он никогда больше не сможет двигаться, ему грозит либо смерть, либо плен в собственном теле. Мы сделали это, Пьетро, мы отомстили за нашу семью». Тряска замедляется, и он поворачивает голову, чтобы посмотреть на сестру. «Да, полагаю, это так, и что теперь? Ну, раз мы в Америке, думаю, теперь мы можем наконец начать все с чистого листа». Она нежно гладит его по голове. «Американская мечта, значит?» Он широко улыбается. «Да», Ванда улыбается так же широко. Пьетро встает и протягивает руку. «Пошли», кричит он совершенно свободно, как будто бремя, которое он нес, волшебным образом исчезло. Ванда просто держит его за руку, и оба они начинают идти к лучшей жизни. Глава 78. Помощь попавшим в беду дамам. Опять, что с этими парнями? Им стоит задуматься о роли принцесс в фильмах Диснея. Учитывая, сколько раз они попадали в неприятности и нуждались в спасении, они бы отлично подошли на эту роль. «У вас есть 10 секунд на объяснение или я вешаю трубку, у меня нет времени возиться с ними». Лучше бы этому нашлось достойное объяснение. «На нас напали близнецы из Соковии, Тони ранили отравленным кинжалом, и он умирает. Не мог бы ты помочь?» Он говорит это на одном дыхании, я слышу, как он громко вдыхает. «Хэммм, было бы неудобно, если бы Старк умер при мне, особенно после того, как я заключил с ним сделку. Возможно, мне броня больше не понадобится, но он может создать ее для Нет». Вздох. «Скоро буду, сначала посмотрю на ситуацию, а потом решу, что делать». Появляется оранжевый портал, показывающий вертолетную площадку башни Мстителей. «Я активирую свое ясновидение, чтобы проверить всю башню». И результат меня немного удивил. Тор, Дизи и Беннер были вырублены, как и ожидалось. Но Халк менял форму, становясь то здоровым, то средним, то стройным, а затем снова менялся. Зеленый цвет всегда присутствовал, но худощавое телосложение больше походило на Беннера. А потом была причина, по которой они позвали меня. Старк лежал на кровати, и Хелен промывала его рану. «С помощью ясновидения я вижу черный яд в его организме. Джарвис только что сообщил им о моем прибытии, и Роудс спешит ко мне, я начинаю идти к медицинскому отсеку и встречаю его на полпути. Спасибо, что пришел», — поблагодарил он меня. «Да, вам повезло, что ситуация меня заинтересовала. Ты сказал, что на вас напали близнецы, верно?» Спрашиваю я его в поисках подтверждения. «Да, они появились из ниоткуда, но Джарвис только что выяснил, как они вошли», — говорит он, ускоряя шаги, чтобы скорее добраться до Мидблока, а я просто плыву с его скоростью, наблюдая, как он выматывается. «Я мог бы открыть портал, ведущий прямо туда, но так веселее. Ну, давай я сначала проверю, что с ним». Мы подходим к входу в медицинский отсек. «А во, выглядит он ужасно, как и большинство из вас. Я не мог сдержаться, у меня начинался комплекс Бога». «Ха-ха», — саркастически говорит капитан, лежа на кровати. «Как руки, Кэп?» «По виду не очень хорошо. Ну, ты отбил несколько моих ударов, так что это чудо, что они все еще держатся на тебе. Я вижу, как Хелен бормочет, я же тебе говорила. Я заметил, что они отвели Пиппер от меня. Умно, я достаточно мелочен, чтобы нанести ответный удар, если она начнет требовать от меня что-то. Теперь давайте посмотрим, во что встряла наша жестяная банка. Я бросаю несколько диагностических заклинаний, и вуаля, Редкий яд, сделанный из растения, которое растет в самых опасных районах Сибири. Ну, для этих двоих достать такой яд, не проблема. Хорошо, я знаю, что это за яд, и я выведу его из его организма, говорю я остальным, и они облегченно вздыхают. Значит, с ним все будет в порядке? Роудс спрашивает меня, просто чтобы подтвердить мысли каждого, что, к сожалению для них, не произойдет. Нет, я только выведу яд, залечивать уже нанесенный ущерб я не собираюсь, это не страна грез, а реальная жизнь, и действия имеют последствия. Что, но почему? Роудс, как самый близкий к Старку, кричит. Я предупреждал Старка о близнецах, а также сказал, что не буду ему помогать. Старк и я заключили сделку. Информация для Баки в обмен на костюм, который я могу построить, когда захочу. Если Старк не сможет двигать руками, я проиграю сделку. Поэтому я позабочусь о том, чтобы он мог это сделать, все остальное меня не касается, холодно ответил я. Это должно стать уроком для Старка. Его нужно было разбудить. В таком случае Тони не сможет снова ходить. Его общая выносливость снизится, а с жизнью в качестве железного человека практически можно будет попрощаться. Он все еще сможет носить костюм, но будет еще сильнее уставать. Хелен информирует остальных о том, что произойдет. И ты согласен с этим? У нас с Тони могут быть разногласия, но мы оба защищаем Землю. Ты уверен, что хочешь оставить на погибель одного из ее героев? А вот и Кэп со своими праведными комментариями. Я могу взорвать эту планету в считанные минуты. С чего ты взял, что Земля нуждается в вас, ребята, теперь, когда здесь есть я? Интересно, у скольких после этого наступит экзистенциальный кризис? Мы все равно будем сражаться, героически говорит вечный оптимист Кэп. Даже будучи дураком, он обладает харизмой. Конечно, будете, мне, честно говоря, все равно, чем вы занимаетесь, лишь бы это не беспокоило меня. Я пожимаю плечами и взмахиваю рукой над Старком. Черный яд начинает выходить из его пор и образовывается шар в воздухе. Я просто создаю вокруг него ледяной панцирь и кладу его в инвентарь. Никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться редкий яд. Яд исчез. Они не выглядят счастливыми, зная, что Старк станет калекой, но молчат. Это лучшая альтернатива. Так, а с ним что? Я указываю на Халка, который в данный момент дергался. Мы не знаем. Он стал таким после высшей битвы, говорит добрая доктор Хелен, перепроверяя Старка, чтобы убедиться, что я говорю правду. Что, честно говоря, очень профессионально с ее стороны. Но Халк начал вести себя так после того, как проиграл мне. Разве он не вытворял что-то подобное после того, как проиграл Таносу? Внезапно мне в голову приходит идея. Вместо того, чтобы позволить Бенниру объединиться с Халком, как насчет того, чтобы разделить их и освободить Халка? За ним будет весело наблюдать, когда он будет крушить всех, кто настолько глуп, чтобы преследовать его, как тот генерал из американской армии. Глава 79. Еще один мститель в отставке. Вот как, поскольку это произошло после нашей битвы, то, по сути, это моя вина. Что ж, придется все исправить, говорю я с ухмылкой, от которой все остальные вздрагивают. С каких пор тебя такое волнует? Спросил меня Роудс, эффективный лидер. Старк в коме, а Кэп начал терять сознание от всех лекарств, которые Хелен дала ему, чтобы он замолчал. Эта женщина, лучший врач, которого я видел, из нее получился бы отличный секретарь. Что ты имеешь в виду? Репутация для мага значит все, я улыбаюсь им. А теперь я предлагаю вам отойти с дороги, если не хотите умереть, мне плевать на них, я просто поставил слабый барьер вокруг Старка и Хелен, а потом выпустил все, что у меня было, энергию древних, нен, магическую силу и чакру. Здание затряслось, нет, весь город задрожал. Те, кто был рядом со мной и мог стоять, упали на землю, хватаясь за грудь и задыхаясь. Тем, кто лежал, было хуже всего, их сердца фактически остановились. Через секунду мне пришлось вручную запускать их сердца. Затем я обхватил Халка руками и использовал принцип астральной проекции, чтобы выпустить Бенниру справа от меня и Халка слева. Что происходит? Беннир начал осматриваться. Халк просто посмотрел на свое тело и начал чесать голову в замешательстве. Ковчег. Магия древних. Я начал читать заклинание на оригинальном языке древних. Именем моим и силой моей. Я освобождаю эти две души, заключенные в одном теле, связанные наукой и судьбой, разделенные магией и хаосом. Я положу конец вашим страданиям. Сепаратум корпус. Маги Камартаджа обычно не используют этот язык, потому что его очень сложно выучить, и еще сложнее правильно произнести. Если ты перепутаешь хоть одно слово, бум, заклинание исчезнет, а вместе с ним и ты. Эффект был медленным, их тела начали разделяться, очень тревожным образом. Постепенно зеленый парень двинулся вправо, а Беннер – влево. Остальные отвернулись от сцены. «Не может быть», – с недоверием произнес Беннер в своей астральной форме. Через 2 минуты их тела полностью разделились. Я потянул обе их астральные формы вниз и ввел их в только что разделенные тела. Оба они проснулись и начали кашлять как сумасшедшие, затем сделали несколько глубоких вдохов и стали успокаиваться. «Ну, они живы. Значит, это сработало. Ты только что». Пока Роудс подбирал слова, я подошел к Халку и хлопнул его по спине. Я наложил очень сильное заклинание слежения, связанное с моим ясновидением. «Счастливого пути, здоровяк!» Под ним открылся портал, отправляя его в Техас. Это будет хороший способ скоротать время. Смотреть по телевизору, как Халк крушит всякую ерунду. «Может, мне транслировать это за деньги? Зачем ты его отпустил?» Беннер с трудом встал, но все еще смотрел на меня. Я ожидал, что он меня поблагодарит, хотя, можно подумать, что у героев Земли есть хоть какие-то манеры. Техас, я планирую посмотреть, как он уничтожит американскую армию. Это будет чистый хаос. Мне это нравится. «Зачем ты это делаешь?» — крикнул Беннер. «Потому что за этим будет забавно наблюдать, как-то так. Ну, теперь совсем покончено, я на самом деле очень занят, так что я ухожу, передайте от меня Старку привет». Я открываю портал и ухожу, базы Гидры ждут, и я хочу закончить с ними как можно быстрее, чтобы начать подготовку к свиданию. Этот безумец. Беннер швыряет стул в стену. «Чувак, почему ты не рад, что вас разъединили? Разве это не было твоей давней целью?» – спрашивает Роудс, пытаясь успокоить Беннера. «Избавиться от Халка – вот моя цель. Теперь он где-то там, делает бог знает что, а люди будут думать, что это я. Извините, что прерываю вашу паническую атаку, но Тор не просыпается. Возможно, для вас это нормально, но мы, асгарцы, просыпаемся довольно скоро после потери сознания, несмотря ни на что. Даже если мы находимся на пороге смерти, мы очнемся, а затем умрем. Асгарцы не остаются без сознания так долго, если только это не кома. Поэтому я бы хотел отвезти Тора в Асгард, чтобы проверить его там». Леди Сив прерывает экзистенциальный кризис Беннера. «Это хорошая идея. Мы понятия не имеем, что с ним происходит, поскольку мы практически не имеем опыта в лечении асгарцев». Хелен соглашается с решением Сив. «Отлично, теперь единственный, кто способен остановить Халка, уходит. Знаете, все это больше не моя проблема. Джарвис обещал доставить меня куда угодно, куда я захочу, с одним из его запасных костюмов. Ты можешь управлять им?» спрашивает Беннер. «Да, если хотите, мы можем взлететь немедленно. Мистер Старк выбрал Бора-Бора для вашего местонахождения. Там есть удаленный дом, принадлежащий ему. Он решил отдать его вам. Пожалуйста, пройдите в свою комнату. Там вы найдете краску для волос и новую одежду», — прозвучал голос Джарвиса из многочисленных динамиков в комнате. Беннер подходит к Тони и кладет руку ему на плечо. «Прости, что я ухожу вот так, но без Халка от меня ноль пользы, и чем дольше я остаюсь здесь, тем больше шансов, что меня поймают. Надеюсь, ты скоро поправишься, Тони». Беннер начинает уходить, пока не останавливается и не оборачивается. «Я скажу Пиппер, что яд уже убрали. Увидимся, ребята, желаю вам всего наилучшего». Никто не сказал ни слова, когда еще один мститель покинул команду. Как они могли? Ведь это опасная работа. Тот факт, что половина людей в их команде сейчас ранены и лежат на медицинских койках, только подтверждает этот факт. Глава 80. Подсчет очков. После телепортации из башни Мстителей, я отправился на небольшое убийство и покончил с вредителями, прячущимися в США. Теперь эта страна официально свободна от Гидры, так что пришло время посмотреть, что у меня есть. Итак, я уничтожил около 170 баз низкого уровня, 34 среднего и 10 высокого. Я также убил оставшихся глав Гидры в США, что составило еще 2 человека. Один из них был мертв, за что я не получил награды. Очевидно, внутри Гидры произошел переворот. Низшие агенты думали, что если они дадут мне головы Гидры, ну, головы, то я пощажу их. Это не слишком хорошо для них закончилось. Что касается ящика, в Все произошло так, как я и ожидал. С тех пор, как они увеличили их количество с самого низкого до самого низкого для низких баз, я подумал, не подшучивают ли они надо мной. Они не дадут мне ящик высшего уровня за жалкую голову гидры. Оказалось, что я был прав. Я получил обычный ящик с высоким уровнем и записку со словами: «Какой же ты скучный». Мы хотели получить от этого забавную реакцию. «Вот твой ящик, чмошник. Итак, 100 за низкий, 300 за средний, 500 за высокий и 1000 за каждую голову. Значит, 17000 плюс 10200 плюс 5000 плюс 1000 равно 43200. Неплохо, совсем неплохо. И 170 ящиков низкого уровня, 34 среднего и 11 высокого. Теперь о статусе. Давненько я его не проверял. Статус: сила 500, 519. Выносливость 490, 502. Ловкость 485, 497. Интеллект 240, 261. Удача 100. Нан равно ММА 170, 000, 192, 567. Магия 70, 150, 81, 000. Чакра 73 тысячи. Уровень элитного джоунина 77895. Очки 71200. 15 очков за час медитации. Мои показатели все еще растут, но они замедляются. Скоро клятва, вероятно, потеряет свой эффект, если только она не сработает в бою, который я не смогу выиграть. У меня примерно 50-50 шансов победить Таноса. Ковчег слишком крут, чтобы не иметь такого шанса. Но, я не могу быть уверен, использует ли он камень реальности, чтобы я не мог использовать магию, или камень силы, чтобы одолеть меня. Всегда есть шанс, что все пойдет неправильно. Это альтернативная вселенная. Из того, с чем я сталкивался до сих пор, это нечто среднее между киновселенной Марвел и некоторыми вещами из комиксов. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы стать как можно сильнее. Если я умру в конце, то пусть так и будет. По крайней мере, я уйду, зная, что я боролся до конца. Со всей добычей, что у меня есть, мне должно хватить на 100 тысяч для техники теневого клонирования. Но, не стоит забывать, что мой покровитель, самый безумный и самый дебильный бог, о котором я только слышал, он испортит функцию магазина, я просто знаю это, продаст все предметы, и, очки, 99999, я знал, иди к черту, ха-ха-ха-ха-ха, не смог удержаться, мне всегда это доставляет, и не надо ныть. Просто иди и взорви еще одну базу низкого уровня. Молодежь, они просто не ценят хорошие шутки. Наслаждайся своим теневым клонированием, придурок. Надеюсь, ты купил смазку для всей Георгии с клонами. От великого меня, Тачми Самы, я ненавижу его. Я действительно, блять, ненавижу его. Надеюсь, он захлебнется собственной слюной. Я открываю портал и бомблю низкоуровневую базу в Германии. Динь. Ящик низкого уровня и 100 очков получены. Я проверяю очки, и они составляют 100.099. Открываю магазин. Первое, что я делаю, это проверяю, не повысил ли он цены снова. К счастью, нет. Скорее всего, он бы это сделал, так что либо кто-то остановил его, либо он просто не смог этого сделать. В любом случае, спасибо. Для того, кто ответственен за это. Техника теневого клонирования куплена, 100 тысяч очков вычтено, наконец-то, потребовалась целая вечность, чтобы получить это, наконец-то я могу читом проложить себе путь к власти, с моими запасами чакры я могу сделать несколько клонов, которые будут работать над всеми скучными, повторяющимися вещами за меня, давайте попробуем, техника теневого клонирования, пуф-пуф-пуф-пуф-пуф-пуф, я создаю 5 клонов, каждый с 1/5 частью моей чакры. Ну и зрелище. Я чертовски сексуален, клон 1. Я знаю, смотреть на себя в зеркало и смотреть на себя вот так, это совершенно разные вещи, клон 2. Поддержание нашего тела в форме сделало чудеса, избривание этой дурацкой бороды тоже. Такой дикий суровый вид нам подходит, клон 3. Что я могу сказать, мы хорошо подходим друг к другу с Нет. Что странного в том, что два сексуальных человека сблизились. Клон 4, дай 5, буя, мы просто пушка, и мы знаем это, клон 5, а да, хлоп, разговор клонов был странным, эти клоны более прочные и могут служить дольше, так что пока я буду взрывать дерьмо, они могут тренироваться в разных областях, двое из них будут заниматься чакрой, контролем чакры, то есть контролем формы и стихии. Третий будет изучать фуиндзюцу. Запечатывание – это оп. Чем больше я знаю, тем лучше. Вспомните Одина. Каждый раз, когда приходит кто-то сильнее его, он просто жертвует несколькими воинами и запечатывает их. Например, Хилу. Она могла надавать Одину пощечин во всех 9 королевствах, но он не давал ей покоя, жертвуя своими валькириями и запечатывая ее. Худший вариант. Я запечатаю Таноса. Выиграю для себя время, чтобы окрепнуть и попытаюсь снова. Четвертый и пятый клон будут изучать магию древних. Я еще не закончил свое обучение в Камартадже. Я близок к уровню грандмастера. Но с ними я легко смогу догнать Лысую. Кстати, давненько я там не бывал. Со времен камеры времени. ХММ. После того, как они закончат обучение, клоны должны начать работать над починкой камеры времени, чтобы я мог использовать ее чаще. Давайте сначала посмотрим список, прежде чем я начну открывать ящики. Я забыл половину вещей, которые получил. Системы сил. Нен, охотник ха охотник. Магическая сила, хвост феи. Чакра, Наруто. Магия древних, Марвел. Навыки. Ускоренный процесс мышления. Параллельное мышление. Камень разума. Силы разума. Силы Альтрона плюс некоторые другие. Магия аватара X10. Я не знаю сколько их на самом деле, но все возможные комбинации. Куча магии X70. Взрыв. Коносуба. Ковчег воплощения. Кража. Бан кража выносливости физической силы у противников. Стенды. Цан гигантское солнце. Сжигает все живое. Стреляет лазерами. Кэч Деренбау манипуляция дождем. Стики Фингерс создает молнии на любой поверхности. Может открыть дыру молнию в чем-либо или в ком-либо. Харвест призывает маленьких пчел, которые воруют вещи. Дайвер Даун проходит через твердые тела и затем свободно меняет их внутренности. Наносит удары по любой поверхности. Ред небольшая пушка, стреляющая плавящими плоть пулями. Стрендж превращает лодку в линкор. Фул песочный стенд, используемый собакой. У него действительно их было так много. Дьявольские плоды. До сих пор не съел ни одного. Кило-кило номи, тёки-тёки номи, ножницы, маку-маку номи, манипуляция дымом, каге-каге номи, животные, покемоны, не буду утруждать себя их перечислением, магические предметы, тыква тумана, драконий жемчуг зе, слабое зелье здоровья, золотые когти тигра, гребень связывания, магическое оружие, случайное слабое, магическая броня, тигу, убийца каме, экстаз, ножницы тигу, физические навыки. Навыки золдиков, ракушики, высокий фактор исцеления, родословная, синджу, причуда, поглощение ударов, ночное зрение, голос животных, предметы хлам, летающий корабль, драконий жемчуг зе, алкоголь, еда и старика, велосипеды, оружие, глава 81, распаковка 1, а теперь момент истины, стану ли я еще более оп, чем уже есть, или получу еще больше глупого дерьма, вроде плюшевых игрушек и покемонов. Давайте сначала разберемся с низкоуровневыми ящиками. Низкий, дракон, ночная ярость, беззубик. Что? Я открываю инвентарь, а там иконка черного дракона. Ты, должно быть, издеваешься надо мной. Я нажимаю на иконку, экран расширяется, и дракон выпрыгивает наружу. Гррррррр. Это выглядит так, будто кто-то взял черную кошку и дракона и смешал их в блендере. Иррррррррвв. Ладно, вот и снова. Я щелкаю пальцами и усиливаю гравитацию беззубика, заставляя его упасть на землю. Я снова щелкаю пальцами и исцеляю рану на его хвосте. Знаете, я больше не собираюсь возиться с этим дерьмом. Еще один питомец для Нет, о котором она будет заботиться. Она будет в восторге, а у меня будет на одну заботу меньше. Теперь надо взять его под контроль. Ковчег. Ошейник послушания. Я показываю ему фотографию Нет. Ты будешь защищать эту женщину и подчиняться ее командам. Ошейник засветился зеленым. Это означает, что он сработал. Хорошо, теперь, когда он не причинит вреда Нет, он может идти. Я шлепаю его по лицу клейкой запиской и бросаю его в портал. Двигаемся дальше. Низкий, маска Лаки, из фильма «Маска с Джимом Керри». Интересно, не то чтобы я когда-либо использую ее, но я мог бы заплатить за возможность давать ее людям в будущем. Я мог бы наблюдать, как разные версии маски ходят по городу и творят хаос. Маска до сих пор остается одним из моих любимых фильмов детства. Низкий, тигровые трусы Агра, геймер, тигровые трусы Агра, неразрушимые, отрицает физические атаки на область промежности, должны быть надеты на голову, чтобы эффект сработал. Ну, я не стану их носить, никогда. Низкий, покемон Бульбазавр, то что зеленый. Отлично, у этого на спине уже растет салат. Бульбазавр, Бульбазавр. Пошел, еще один присоединился к детскому саду Нет. Далее. Низкий, гелевая банана получена, врата Штейна. Хорошо, я не знаю, почему это было в низких, потому что банан пропутешествовал во времени. Я разберусь с этим позже. Как насчет высокого? Может, с ним мне больше повезет. Высокий, пустые врата Вавилона. Примечание. Поздравьте меня с тем, что я потратил месяцы на создание поддельной версии врат. Ха-ха-ха-ха-хах. На этой стадии он едва ли будет тебе полезен. Развлекайся, бахахаха. Ненавижу этого парня, он же бог, неужели ему нечем заняться, кроме как досаждать мне? Высокий, дух грома, король шаманов. Да, черт возьми, разве это не один из пяти великих элементальных духов? Выглядит очень круто. Определенно использую его позже. Давайте поднимемся еще выше. Все кольца фонарей из вселенной ДЦ. Удачи в их использовании. Придурок, бахахаха. Ну, это стоило предвидеть. Средний, способность дышать в любой среде. Это здорово. По крайней мере, удушье мне больше не грозит. Средний, хацу большой взрывной удар. Увагинный захотник ха-охотник. Это хацу Увагина. Он сжимает каждую частичку своей силы в кулак. Честно говоря, это просто стандартный нокаут-удар. Но у него есть эффект сильной ракеты. Он разрушает все вокруг места, куда пришелся удар. Хмм, интересно, я могу использовать это. Что если я использую силы из разных систем в этой атаке? Нен, магия, чакра, все это можно использовать для увеличения физической силы. Надо попробовать, но не на земле. Интересно, какой урон я могу нанести Марсу таким ударом? Давайте попробуем это на одном из спутников Марса. Средний, световой меч, звездные войны. Звездные войны, я открыл инвентарь и достал рукоятку. Я активировал ее, и засиял свет. Честно говоря, я ожидал стандартного зеленого или красного, но не этого. Из рукоятки исходил темно-серый свет. Это было жутко. Это как смотреть на смерть, честно говоря. Он может выглядеть как угодно, пока он режет все на своем пути. Я не против. Высокий, Эдатенси, Наруто. Хмм, оп. Определенно оп. Но, кого я могу оживить? Я в Марвел. Думай мозгами. Есть ли какие-нибудь полезные люди, которых я могу оживить? Говард Старк и все. Неужели во вселенной Марвел умерло так мало полезных людей? Ну, кроме людей из Камартаджа. Но больше никого? Подожди, разве Хила не оживляла своих мертвых солдат? А да, я их украду. Неживые, неудержимые асгардийцы. Дети Таноса, я приветствую вашу жертву. Высокий, королевская Хаки, One Piece, автоматически разблокирует два других типа. Для их использования необходимо пройти обучение. Очень хорошо. Высокий, бузинная палочка, Гарри Поттер, удваивает силу любого заклинания, произнесенного с ее помощью. Хорошо, я никогда не прикоснусь к этому. Леди Смерть здесь настоящая сущность. Я не хочу знать, как она отреагирует, когда почувствует энергию этой палочки. Она может быть оскорблена тем, что я держу предмет с ее аурой. Я не хочу, чтобы меня стерли. Так что нет, это никогда не увидит свет. Низкий, портфель Ньюта с командира. Хмм, бесполезно. Инвентарь уже имеется. Но драконы покемоны могут остаться там. Низкий, домовой эльф. Что это? Рисунок Гарри Поттера? Дайте мне хотя бы плащ-невидимку. Ну, слуга получен, я думаю. Эльф может заняться всей работой по дому, пока я и Нет отдыхаем. Высокий, однохвостый Шукаку. Что? Глава 82. Распаковка, 2. Шукаку получен. Вы стали джинчурики однохвостого. Плюсы. Высвобождение магнитов, все типы. Манипуляция песком. Больше чакры. Регенерация чакры. Увеличение выносливости. Запечатывающая чакра. Минусы. Минус 100% контроль чакры. Постоянно. Постоянные ментальные атаки. Бессонница. Шукаку. Почему? Как? Мои мысли метались, пока не остановились на боли, которую я почувствовал. Я быстро задрал рубашку и обнаружил полустертую печать на животе. После чего сразу вошел в свой мысленный мир. Кто ты, черт возьми, такой? Я должен был быть запечатан в этом глупом рыжеволосом парнишке Гарри, кричит на меня Шукаку. Вздох прикрывает лицо рукой. Почему я? И почему он? Разве это не мог быть Исабу? Санби только и делает, что спит. Ой, не игнорируй меня. Заткнись, тупой Тануки. У меня был такой хороший день, а потом появился ты. Ха, ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? человек, а я знаю, с гигантской занозой в заднице, вот с кем, я закопаю тебя в песок, тупой карлик, его голос так раздражает, почему он такой писклявый, простой заткнись, вздох, расскажи мне, что ты помнишь, с твоей точки зрения, тебя должны были поместить в ребенка, верно, Шукаку смотрит на меня, прежде чем медленно кивнуть с глазами, полными недоверия и ненависти, да, верно, для меня ты награда от высшего существа, подаренная за работу, которую я сделал, и, очевидно, я получил тебя как некую больную шутку, награда, я не какой-то приз, которым можно торговать, кричит он и начинает метаться по комнате, конечно, конечно, тогда почему этот придурок Хаширама отдал тебя как приз, удар ниже пояса, но я слишком напряжен, чтобы беспокоиться, пошел ты, ненависть Шукаку начала портить мой мысленный мир, ну, он пытался, нельзя хорошо владеть магией древних, не имея прочного разума и защиты, не говоря уже обо всех способностях, которые я получил от камня разума, ну, не то чтобы это имело значение, ты больше не в мире шиноби, пожимаю я плечами, что ты имеешь в виду, человек, это тот еще гемор, объяснять все, я просто скопирую свои воспоминания о Наруто и Марвел и отдам ему, не то чтобы он мог что-то с ними сделать, я положил руку на лоб и сосредоточился на воспоминаниях, я медленно копировал их, и рука начала светиться все ярче и ярче, и когда я закончил, в руках у меня был плавающий шар оранжевого света, вот, просвещайся, я сейчас немного занят, так что поговорим позже, эй, послу, я просто подпрыгиваю и бью шаром ему между глаз, Шукаку тут же падает, хм, значит даже хвостатые звери могут получить перегрузку памяти, приятно знать, итак, плюсы и минусы жизни Джинчурики, ну, Джинчурики Шукаку, плюсы, я могу манипулировать золотом, железом и минеральной пылью, я получаю больше чакры, что означает больше теневых клонов, я получаю повышенную выносливость и регенерацию чакры, я могу манипулировать песком, минусы, минус 100% контроль чакры, мне постоянно приходится иметь дело с Шукаку, бессонница, может показаться, что плюсов больше, чем минусов, это особенно верно для мира Наруто, но дело в том, что я не в Наруто, я могу делать все то, что он мне дает. Единственное преимущество, это усиление чакры, которую я бы все равно увеличил со временем. Теперь мне придется иметь дело со штрафом минус 100%. Это значит, что мой прогресс будет вдвое труднее. Даже если у меня будет больше чакры для теневых клонов, мне все равно понадобится целая вечность, чтобы работать над контролем чакры. Цунаде пришлось потратить десятилетия, чтобы добиться 100% контроля. Допустим, она использовала для этого теневых клонов. Это все равно заняло бы у нее несколько лет. Теперь мне придется тренировать свой контроль с помощью пассивного штрафа. А Шукаку может все испортить, активно пуская чакру, когда я тренируюсь. В итоге, я застрял с занозой в заднице в виде гигантского песчаного енота для усиления чакры, и мой прогресс с чакры был замедлен. Говорю заранее, не стоит того, больше ящиков. Низкий, небесный фантазм ранга Е, низкий, небесный фантазм ранга Д. Теперь, когда я думаю об этом, разве врата Вавилона не являются небесным фантазмом ранга Е, когда они пусты? Я был так зациклен на том, что получил его, что забыл об этом. Это значит, что дерьмовый старик обвел меня с уровнями ящиков. Динь, долго же ты думал, у тебя 261 очков характеристики интеллект, а ты все еще тормозить. Похоже, глупые люди действительно не могут стать умнее даже с помощью читов. И кстати, поскольку ты становишься сильнее из-за дурацкого квеста, который дал тебе генеральный директор, все становится слишком легким для тебя и слишком скучным для меня. Поэтому я связался с богом Спидрана, который послал тебя сюда. Он контролирует вселенную Марвел. Поздравляю, я повысил уровень вселенной, в которой ты находишься. Удачи в борьбе с бафнутым Таносом. Великий и сказочный я, Тачми сама, я убью его. Клянусь, когда-нибудь я его убью, будь то через 1000 лет. Я найду способ проникнуть в их царство и задушить его. Потом я запихну его дурацкую систему ему в глотку. К черту, я смотрю на экран инвентаря и просто начинаю нажимать на 3 иконки. Низкий, средний и высокий. Низкий, плюс 5 ко всем характеристикам. Низкий, плюс 5 ко всем характеристикам. Низкий, причуда, самоампутация. Низкий, небесный фантазм ранга Е. Низкий, небесный фантазм ранга Е. Низкий, небесный фантазм ранга Д. Низкий, техника дыхания камня. Низкий, Техника дыхания грома. Низкий, родословная Шикацумику. Низкий, стихия лавы. Средний, стихия пыли. Средний, стихия скорости. Средний, небесный фантазм ранга С. Средний, небесный фантазм ранга Б. Низкий, плюс 5 ко всем характеристикам. Низкий, звуковой меч. Низкий, черепаший щит. Высокий, хрономантия. Средний, пустой амнитрикс. Высокий, занпакта Рюджиндзикка. Самый сильный занпакта огненного типа. Его пламя настолько сильное, что испаряет любую воду, присутствующую в воздухе. Почему? Почему я? Я ведь ледяной маг. Я так тяжело работал над своей комбинацией льда. Теперь, если я использую это, я даже не смогу использовать свою ледяную магию. Высокий, респира, способность пустого, дыхание смерти. Это способность в виде темного тумана, который старит все, к чему прикасается. Внешне пользователь неуязвим, но если туман попадет внутрь тела пользователя, то сгниет все. Круто, просто великолепно. Еще одна способность, связанная со смертью. Сколько вы хотите поставить на то, что она заметит меня, как только я ее использую? Так вот, сколько роллов я могу использовать? И это высокие роллы. У меня такое чувство, что этот старый ублюдок приложил к этому руку. Вздох. Какой же гемор. Глава 83. Распаковка. 3. Интересно, насколько увеличились мои характеристики? Статус. Сила. 519. 624. Выносливость. 502. 606. Ловкость. 497. 601. Интеллект. 261. 366. Удача. 100. 201. Нен равно ММА. 192. 567. 201. 405. Магия. 70. 150. 81. 000. 90. 000. Чакра. Уровень элитного Джоунина. 77. 895. 90. 000. Чакра Шукаку равно. Очки. 99. 15 очков за час медитации. Неплохо, совсем неплохо. Я получил около 100 к каждой характеристике и по 10 к ненной магии. Шукаку, это что-то новенькое. Знаки вопроса вызывают вопросы. Но опять же, как бы вы вычислили чакру Биджу, если они находятся в другой лиге? Даже между Ичиби и Кьюби может быть большая разница. А вот Ичиби и Ниби довольно похожи по уровню чакры. Их сила не удваивается с каждым хвостом. Лучшие объяснения, которые я слышал, они похожи на слонов. Словно разница между 11-тонным слоном и 12-тонным слоном. Это все еще очень грубое сравнение, но оно имеет наибольший смысл для меня. Равно. Короткий лист наград с ящиков. 22x, небесные фантазмы Д-ранга. Получил несколько родословных из Наруто, несколько причуд, пустые врата Вавилона, палочку смерти из Гарри Поттера и респиру, дыхание смерти из Блич. Однако мне очень не хочется их использовать. Представьте, если Леди Смерть оскорбится и просто одним махом убьет меня. Занпакта Рюджинджакка. У меня есть занпакта, но я не могу его использовать. Ну, технически я могу. Но чтобы использовать его в первую очередь, мне нужно несколько десятилетий тренировок. И даже тогда, если я использую его, все мои сильные способности, а это магия льда, потеряют свою полезность. Ну, с другой стороны, теперь я могу наносить урон душам, так что это уже хоть что-то. Хрономантия была большим приобретением, почти таким же большим, как ковчег. Потребуется много времени, чтобы использовать ее, но в конце концов это будет того стоить. Дух грома, еще одна хорошая награда. Кольца фонарей, так себе. Световой меч, ну он классный. Эдатинси, потрясающие дзюцу. Но мне некого оживлять. В Марвел не так много потенциальных неживых зомби, которых можно было бы оживить. Королевская хаки, это здорово, и он разблокировал два других типа хаки. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что для улучшения хаки нужно пройти через множество боев. Я даже не уверен, что теневые клоны будут работать с хаки. Это был бы отличный способ тренировки. Я почувствовал, что Шукаку просыпается, и быстро вошел в свой ментальный мир. Йо, полагаю, информация, которую я тебе дал, была познавательной, ухмыльнулся я, прекрасно зная, насколько он сейчас взвинчен. И не говори, ты маленький сопляк, я вообще не знаю, как на это реагировать. Мой старик знал, что существуют разные миры, но оказаться в одном из них, это просто умопомрачительно. И что ты думаешь? Расплывчатый вопрос, он может означать многое. Лучше пусть скажет, что думает. Я думаю, что вы, люди, одинаковы вне зависимости от мира. Всегда несете конфликт и хаос, неважно когда, неважно где. Ты сейчас довольно послушный. Что-то случилось. Обычно я радуюсь, что он не раздражает, но то, что он такой тихий, настораживает. Хех, даже на пике Кагуя не могла уничтожить планету, не приложив к этому усилий. А через несколько лет ты будешь сражаться с парнем, который уничтожил тысячи. Когда ты умрешь, умру и я. Я боролся все эти годы, потому что знал, что если мои хозяева умрут, я просто восстановлюсь через пару лет. А здесь нет никакой гарантии, что я перерожусь, и даже если каким-то чудом меня не захватит жадность людей, я сомневаюсь, что вернусь в ту же загробную жизнь, куда отправился мой отец. Шукаку опустился на землю, смирившись со своей участью. Значит, ты просто ждешь смерти. Просто так, и ты считаешь, что я проиграю. Я не ожидал этого от него, я не хочу разводить нарутотерапию, но мне любопытно. Хех, ты не сможешь обмануть меня, смертный. Если бы это была оригинальная киновселенная Марвел, ты бы уже победил. Но теперь ты знаешь, что все будет иначе и сложнее. Я чувствую страх в твоем сердце. Проницательный ублюдок. Что с того? Только глупцы не чувствуют страха. Страх – это то, что заставляет людей совершенствоваться и выживать. Как скажешь, он пожимает плечами, не заботясь ни о чем на свете. Ну, раз ты не заботишься о своей жизни, тогда ты не будешь возражать, если я использую твою чакру. Хех, ты ожидаешь сценария из тех фанфиков, где я и Гора работаем вместе. Ты под кайфом? Нет, но сейчас я бы не отказался. Разумеется, нет. Я знаю, что этого не случится. Я просто хочу получить доступ к твоей чакре. Ах, ладно. В таком случае, я прошу взамен, чтобы ты отремонтировал свой ментальный мир и предложил мне больше развлечений. Фильмы, телешоу, аниме и мангу. Чтобы я хотя бы мог спокойно наслаждаться оставшимся временем. Я превратил Шукаку в ленивого бездельника. Прекрасно. Договорились. Хорошо, а теперь убирайся отсюда. О, и я знаю, что ты планируешь начать тренировки с теневыми клонами. Но помни, не поджарь свой мозг от перегрузки информацией. Я не хочу умереть таким жалким способом. С этими словами он обратился в песок и сделал песчаный дом, с диваном и телевизором, и приняв маленькую форму, начал смотреть аниме. Ты все еще здесь? Выметайся. И он вышвырнул меня из моего же ментального мира. Я был слишком шокирован его внешним видом, чтобы воспротивиться. Что ж, все прошло хорошо. Шукаку больше не будет меня раздражать, а я смогу по максимуму использовать теневых клонов. В конце концов, все сработало. Выкуси, старый хрыч. Я на 98% уверен, что он послал мне Шукаку, чтобы я стал похож на Гору. Ну, если так, то он может пойти на... Через несколько часов у меня свидание с Нет, так что я должен все подготовить. А награды я смогу и позже опробовать. Звук портала. Глава 84. Свидание 1. Черт, я превзошел самого себя. Теперь все, что мне нужно сделать, это пойти и забрать Нет. Я оставляю сюрприз и иду в последний раз проверять, как я выгляжу. Выглядит солидно. Я открываю портал в квартиру. И как только я вхожу, я замираю от нелепого зрелища, представшего передо мной. Маленькие ребята разделились на две группы. Одна группа играла в Just Dance на телевизоре. Другие же находились в другой комнате и пели караоке, используя ноутбук и микрофон. Сейчас была очередь Чермандера, и он пел рок-музыку. Чаррр, он изрыгает огонь, когда в песне наступает момент, где надо крикнуть.